Глава пятая. Такое короткое счастье. Большой Трианон, отделанный розовым мрамором и хрусталем, переливающийся всеми цветами радуги, как гигантский мыльный пузырь, спрятавшийся среди вековых деревьев, нереальный и великолепный, словно сказочный корабль, пришвартовавшийся на краю неба, укутался в последние ночные часы мягким снежным покрывалом. Для Марианны он был воплощением больше, чем строгая роскошь Тюильри или очарование чуть легкомысленного Бютара, идеальной обители, прежде чем стать в дальнейшем символом утраченного рая. Однако ей скоро пришлось узнать, каким странным образом Наполеон понимал то, что он назвал каникулами. Ибо когда лучи холодного зимнего солнца озарили окна императорской спальни, выходившей на восток, как и другие помещения, занимаемые императором во дворце, она заметила, что осталась одна в большой кровати, а Наполеона нигде не видно. В камине весело потрескивали дрова, кружева утреннего капота вспенились на спинке кресла, но никого не было. Опасаясь появления Констана или другого слуги, Марианна поспешила снова надеть ночную рубашку, принадлежавшую сестре императора Полине Боргезе, которая часто жила в Малом Трианоне, совсем рядом. Рубашку, впрочем, почти не потребовавшуюся накануне. Затем она набросила на себя капот, сунула ноги в розовые бархатные шлепанцы и, отбросив на спину тяжелую массу темных волос, с детской радостью подбежала к окну. В ее честь парк оделся в белоснежное великолепие, замкнувшее дворец в ларце безмолвия. Словно само небо захотело отделить Трианон от остального мира и задержать в золоченых решетках парка гигантскую машину императора. «Мне одной», — подумала она радостно, — «он будет принадлежать мне одной все 8 дней». Решив, что он может быть занят туалетом, она поспешила к ванной комнате. Как раз в этот момент оттуда вышел с привычной безмятежной улыбкой Констан и учтиво поклонился. «Что желает, мадемуазель?» «Где император? Он уже одевается?» Констан улыбнулся еще шире, вынул из жилетного кармана большие часы с эмалью и установил. «Скоро 9, мадемуазель. Император работает уже больше часа». «Работает? Но я думала, что он здесь на отдыхе». «Конечно. Но мадемуазель еще не знает, как отдыхает император. Попросту говоря, он работает немного меньше. Разве мадемуазель никогда не слышала от него любимое выражение «я рожден и создан для труда»?» «Нет», — в замешательстве сказала Марианна. «Но тогда чем должна заниматься я в это время?» «Завтрак будет сервирован в 10. У мадемуазель достаточно времени приготовиться. Наконец, император имеет привычку оставлять некоторое время на то, что он называет «переменка». Тогда он обычно гуляет. Потом он снова запирается в своем кабинете до 6 часов, после чего обед и вечером бывают различные занятия. — Боже мой! — промолвила пораженная Марианна. — Но это ужасно! — Да, действительно, вынести это нелегко. Но, может быть, ради мадемуазель император внесет некоторые изменения в распорядок дня. Должен добавить, что обычно по вторникам и пятницам Его Величество председательствует в Государственном Совете, однако сегодня среда, и мы, слава Богу, в Трианоне. И выпал глубокий снег. «А Париж далеко!» — воскликнула Марианна с пылкостью, заставившей заблестеть глаза верного слуги. «Я надеюсь, что Государственный Совет потерпит до следующей пятницы». «Будем надеяться. В любом случае, пусть мадемуазель не волнуется. Император не допустит, чтобы она скучала во время пребывания здесь». «В самом деле, Это было одновременно чудесно, мучительно, бессмысленно, душераздирающе и невероятно возбуждающе для существа, подобного Марианне, в которой бурлили все силы молодости. Для нее открывался Наполеон в его реальности. К тому же повседневная жизнь рядом с ним была достаточно необыкновенным приключением, даже когда протокол и этикет действовали в полную силу. Так, например, первая трапеза вдвоем с ним стала для нее ошеломляющим откровением. Она не совсем хорошо поняла, почему Констан, открывая перед нею дверь столовой, прошептал: «Когда мадемуазель сядет за стол, пусть она не тратит время на созерцание Его Величества, особенно если она чувствует голод. В противном случае она рискует встать из-за стола, так ничего и не проглотив». Но когда они уселись друг против друга за большой стол красного дерева, сервированный синим севрским фарфором, граненым хрусталем и вермелем, и Наполеон с такой яростью, словно дело шло об английском редуте, атаковал еду, Марианна буквально оцепенела. Сначала он набросился на превосходный сыр, бри, и моментально съел большой ломоть его, затем на любимую им запеканку по-милански, перешел на миндальный крем и закончил крылышком цыпленка а ла Маренко. Все это плюс два бокала шамбертена заняло около 10 минут, причем сопровождалось летевшими во все стороны брызгами и объедками, что неизбежно при таком темпе. Но едва Марианна, которая была вне себя от ужаса, увидев, как он схватил цыпленка руками, полагая, что при французском дворе принято, как в Китае, есть плотные кушанья в конце, на всякий случай потребовала миндальный крем, как Наполеон вытер губы, бросил салфетку на стол и воскликнул: «Как, ты еще не кончила? Какая же ты капуша! Ну-ка, пойдем быстрее, сейчас подадут кофе». Хотя у Марианны и подвело животик, она вынуждена была последовать за ним, в то время как Дюма, метр д'отель, привыкший за долгое время к императорской гастрономической акробатике, постарался спрятать улыбку. Кофе, очень крепкий и горячий, огненным шаром прокатился по горлу Марианны, но этот героический поступок стоил сияющей улыбки Наполеона. «Браво! Я тоже люблю очень горячий кофе», — сказал он, взяв за руку молодую женщину. «Теперь поищи пальто и выйдем. Нельзя не воспользоваться такой чудесной погодой». В своей комнате она нашла Констана, который с невозмутимым видом подал ей подбитое белкой пальто, шапочку и муфту из такого же меха, заимствованные из гардероба княгини Боргезе, а также сапожки для снега. Помогая молодой женщине надеть душегрейку, Констан прошептал: «Я же предупреждал, мадемуазель. Но не переживайте. Когда император вернется в рабочий кабинет, я подам вам сюда что-нибудь солидное, потому что за обедом будет то же, что и за завтраком, и мадемуазель вполне может умереть от голода». «И это всегда так?» Вздохнула Марианна с невольным восхищением, представив себе грациозную Жозефину, которая долгие годы вынуждена была терпеть подобную жизнь. Затем, спрятав руки в муфту, она добавила, изменив тон: «Кстати, Констан, что скажет сестра императора, если узнает, что я ношу ее одежду?» «Да ничего. Ее светлость это ничуть не беспокоит. У нее столько платьев, пальто и всякой другой одежды, что она толком и не знает, что именно ей принадлежит. Император не без оснований прозвал ее «Богоматерь безделушек». Так что можете судить сами. А теперь поторопитесь. Император не любит ждать». «Решительно», — подумала Марианна, спеша к Наполеону, — «верный слуга — это благословение небес». Она по достоинству оценила сдержанную дружескую помощь, оказанную ей императорским слугой. Один бог знает, в какие нелепые ситуации она могла бы попасть без него. Наполеон ждал ее в широком плаще с бранденбурами, делавшими его почти квадратным, так нервно расхаживая по цветным плиткам, что Марианна спросила себя, не будет ли их прогулка похожа на несколько энергичных военных маневров. Но при ее появлении он остановился и взял ее под руку. — Идем, — сказал он тихо, — ты увидишь, как это прекрасно. Поддерживая друг друга, они медленно пошли по покрытому снегом громадному парку, заселенному неподвижными печальными фигурками статуй. Они прошли мимо замерзших прудов, где когда-то каталась на коньках королева, и где теперь бронзовые морские божества и тритоны в одиночестве забытых вещей постепенно покрывались зеленью, такие же заброшенные, как Амур, в саду особняка Дассельна. По мере удаления от Трианона появилось ощущение, что они проникли в зачарованное царство, где само время остановилось. Марианна и Наполеон долго шли молча, просто наслаждаясь счастьем быть вместе. Но мало-помалу мрачная неподвижность парка, где все было создано во славу и великолепие самого блестящего из королей Франции, похоже, подействовала на Наполеона. Он остановился у большого замерзшего бассейна, в центре которого упряжка Аполлона словно делала бесплодные усилия вырваться из ледового плена. В конце длинной, обсаженной могучими деревьями аллеи, вырисовывались благородные очертания величественного строения. Марианна невольно сжала руку своего спутника. — Что это? — спросила она совсем тихо, инстинктивно догадываясь, что там было владение смерти. — Версаль, — ответил он кратко. Марианна затаила дыхание. Солнце, словно отказываясь озарять своими лучами опустелую обитель того, кто взял его своей эмблемой, исчезло. В серости зимнего дня гигантский заброшенный дворец спал, окутанный туманом, тогда как природа постепенно вторгалась, заливая безжалостной волной разрушения его чистые линии, зеленые террасы и запущенные сады. Так трагичен был этот призрак королевского достоинства, что когда Марианна повернула голову к императору, глаза ее были полны слез. Но его лицо в этот момент показалось высеченным из того же камня, что и статуи. — Я не могу ничего сделать с ним, — пробормотал он, грустно глядя на грандиозный униженный дворец. — Если я только попытаюсь восстановить его, народ может восстать. Требуется время. Французы не поймут. Как жаль! Он так подошел бы вам! Он благодарно улыбнулся и крепко прижал ее руку к себе. Я иногда мечтаю об этом. Но придет время, и я тоже построю дворец, достойный моего могущества. И, без сомнения, на холме Шайо. Чертежи уже готовы. А с этим вот связано слишком много воспоминаний. Воспоминаний, еще вызывающих ненависть народа. Марианна промолчала. Она не посмела сказать, что близящееся прибытие племянницы королевы-мученицы будет, может быть, для французского народа более ощутительным напоминанием о гибели нескольких сотен рабочих в Версале. Впрочем, и ее воспоминания тянулись сюда. Там, в дворцовой капелле, не видны отсюда, ее мать вступила в брак, когда Версаль казался незыблемым на века. Но она даже не попыталась попросить его пройти туда и взглянуть на эту капеллу. Она слишком боялась вновь ощутить ту боль, которая пронзила ей сердце, когда она вошла в свой разоренный дом. Она удовольствовалась тем, что прижалась к Наполеону и предложила вернуться. В глубоком молчании, погруженные в свои мысли, Они дошли до Трианона, откуда конные курьеры отправлялись в разные стороны с утренними письмами. Как раз была смена караула, и вокруг дворца царило оживление. Но вместо того, чтобы, как предсказал Констан, вернуться в свой кабинет, Наполеон увлек Марианну в ее комнату и запер изнутри дверь. Без единого слова он овладел ею с таким отчаянным пылом, как еще никогда не делал раньше. Казалось, он хотел позаимствовать у юного тела своей подруги всю свежую силу и энергию, которую оно таило в себе, чтобы легче было бороться со вторгшимися тенями прошлого. А может быть, чтобы отвратить невысказанную тревогу, томившую его при мысли об этой неизвестной венке, в жилах которой было несколько капель той же крови, что и короля солнца. Затем, без всяких объяснений, после долгого поцелуя и краткого «до скорого», он исчез, оставив ее одну на этом островке тишины посреди дворца, жужжащего, как улей, от военных команд, топота копыт и беготни слуг. Однако, когда несколько минут спустя вошел Констан, торжественно неся уставленный блюдами поднос, Марианна уже оделась, причесалась и даже застелила постель, боясь того, что мог бы подумать достойный слуга. Она была еще далека от проявления непринужденного бесстыдства императорской фаворитки. Это ничуть не помешало ей живо расправиться со всем, что принес Констан. Свежий воздух и любовные усилия обострили ее и без того хороший аппетит. Окончив, она с признательностью посмотрела на слугу. «Благодарю», — сказала она, — «это восхитительно, но теперь я вряд ли смогу проглотить за обедом хоть кусочек». «Пусть мадемуазель не будет так уверена в этом. Обычно обед сервируют на 6 часов, но если императору придет фантазия продолжить свою работу, его могут перенести на 3-4 часа позже. Но тогда он будет несъедобным? Ничуть. Повара должны держать готовым по меньшей мере жареного цыпленка. Для этого они каждые 1/4 часа насаживают на вертел одного, чтобы всегда иметь готового, когда император сядет за стол. И много приходится жарить таким образом». «Ну, однажды вечером мы достигли 23, мадемуазель», — сказал он гордо. «Таким образом, в любое время мы готовы. Я добавлю, что почти все сановники, которые имеют честь быть приглашенными к императорскому столу, заранее принимают некоторые предосторожности. Пройдет 10 минут, и им уже больше нечего будет поесть. Тем более, что маленький капрал, то есть император, говорит без остановки, но не пропускает ни одного глотка». Внезапно Марианна рассмеялась. «Как это интересно узнать о причудах и маленьких странностях Наполеона! Конечно, это удивило ее, но скорее позабавило, чем шокировало, так как она слишком его любила». «О, это не имеет никакого значения, Констан», — сказала она. «О еде не думаешь, когда находишься с императором. Это настолько восхитительно». Широкое лицо камердинера вдруг стало серьезным. Он покачал головой. «Мадемуазель говорит это, потому что она действительно любит императора, но не все думают так, как она. А неужели существуют люди, которые не любят его? Правда, я не могу этого понять. А как может быть иначе? Он так велик, так могуществен, настолько выше простых смертных, но он родился не на ступенях трона. И есть люди, 100 раз предпочитающие видеть под короной скорее какого-нибудь тупого королевского отпрыска, чем гения, который пугает их и подчеркивает их собственное ничтожество. Никогда не бывает приятно чувствовать себя ниже кого-то. Некоторые отвечают на это завистью, злобой, честолюбием. Он ни на кого не может рассчитывать. Его маршалы завидуют ему и в большинстве своем думают, что были бы лучшими правителями, чем он. Семья осаждает его постоянными упреками. Его друзья Или те, кто называют себя так, только и думают о том, как бы извлечь возможную пользу из его доброты. И только солдаты с их чистыми сердцами обожают его. Да еще несчастная очаровательная императрица, которая ухаживает за ним, как за ребенком, но ребенка так и не смогла ему подарить. Констант теперь говорил, больше не глядя на Марианну. Она поняла, что это, может быть, впервые за долгое время он дал выход своим чувствам. И он это сделал, потому что ощутил в Марианне настоящую любовь к почитаемому хозяину. Совсем тихо, почти шепотом, она промолвила. «Я знаю все. Дюрок уже говорил мне об этом, и я познакомилась и беседовала с императрицей. Но что вы думаете о той, что приедет?»